Глава 14. Вот и пришло время ЗП. В оперативной комнате на верхнем этаже главного офиса все спокойно. Светодиодные настенные часы над двустворчатыми дверями под дуб показывают 19:20. Если у тебя есть допуск к операции «Звездная пыль», то шоу начнется через 55 минут. А если нет, то парочка бдительных охранников в дверях с удовольствием объяснят, что ты пришел не по адресу. Атмосфера расслабленная, и по мере приближения назначенного часа все еще больше расслабляются. Никакой паники, каждый занят своим делом, ассистенты входят и выходят с раскрытыми ноутбуками. На столе горячие термосы, бутилированная вода, бутерброды. Какой-то острослов спрашивает, где попкорн. Толстячок с флуоресцентной стропой проверяет два плоских настенных экрана. Оба показывают роскошную картинку озера Уиндермир осенью. Голоса у нас в наушниках принадлежат наблюдателям Перси Прайса. Эта боевая сотня уже рассредоточилась в роли покупателей, киоскеров, официанток, велосипедистов, водителей такси и безобидных уличных зевак, глазеющих на проходящих девушек и что-то бормочущих в свои мобильники. Никто, кроме них, не знает, что их телефоны зашифрованы, и разговаривают они не с друзьями или домашними, или любовницами, или поставщиками наркотиков, а с командным пунктом Перси Прайса, который этим вечером представляет собой гнездо всевидящих орлов, сидящих от меня по левую руку. Сам же Перси в клубной белой рубашке для крикета с закатанными рукавами и в наушниках тихо отдает команды разбросанным по разным точкам подчиненным. Нас 16 человек, и в полку еще прибывает. Та же мощная команда, что слушала ораторию провалившейся операции «Розовый бутон» в исполнении Флоренс, плюс приглашенные гости. Мэрион из родственной службы снова сопровождают два копьеносца юриста в темных костюмах. Говорят, она настроена серьезно. Мэрион возмущена, что ее службе не поднесли операцию «Звездная пыль» на блюдечке с голубой каемочкой, поскольку, по ее мнению, предполагаемое наличие в Уайт-Холле высокопоставленного предателя — это прямой путь в суд. «Нет, Мэрион», — говорят ей наши мандарины. «Источники наши, следовательно, разведданные наши, следовательно, и дело наше, так что привет». В Москве, в темной утробе Лубянки на бывшей площади Дзержинского, сейчас, я полагаю, происходят такие же нервные перепалки, пока люди из северного отдела, курирующие внештатных агентов, окапываются в зале на такую же долгую ночь. Меня, можно сказать, повысили. Напротив меня, на месте Флоренс, в центре торца стола, предназначенного для просителей, восседает Дом Тренч. Со дня последнего обсуждения «Розового бутона» мы с ним ни разу не разговаривали. Поэтому он меня несколько озадачивает, когда, перегнувшись через стол, шепотом произносит: «Я надеюсь, Нат, что твоя недавняя поездка с шофером в Нортвуд не вбила между нами клинья». «С какой стати?» «Я рассчитываю, что ты выскажешься в мою поддержку, если к тебе обратятся». «По поводу? Неужели транспортная служба подняла шум?» «По поводу некоторых связанных с этим дел», — отвечает он туманно и снова прячется в свою раковину. 10 минут назад я спросил его, словно невзначай, какие неформальные государственные кабинеты украшает собой сейчас его жена-баронесса. «Она порхает, Нат», — ответил он и вытянулся, словно в присутствии королевской особы. «Моя дорогая Рэйчел — самая настоящая бабочка. Если это не какой-нибудь правительственный комитет, о котором мы с тобой даже не слышали, значит, она улетела в Кембридж обсуждать с высшим обществом, как спасать наше здравоохранение. Твоя Прю такая же, я уверен». «Нет уж, Дом. Моя Прю, слава богу, не такая же. Иначе у нас в холле не висел бы офигительный плакат с неоригинальным слоганом «Трамп – брехло», который встречает меня каждый раз, когда я вхожу в дом». Озеро Уиндермир делается белым, начинает дрожать, а затем принимает прежний вид. Свет в оперативной комнате гаснет. Тени опоздавших участников занимают места за длинным столом. Озеро Уиндермир с нами прощается. Вместо него скрытые камеры Перси Прайса показывают довольных граждан, наслаждающихся солнцем в общественном парке Северного Лондона после знойного летнего дня. Время — 19:30. Вот уж неожиданно. Остаются считанные минуты до начала захватывающей операции, а ты вдруг испытываешь чувство восхищения своими соотечественниками. На экранах Лондон, каким мы его любим. Подростки разной этнической принадлежности играют в импровизированный нетбол, девушки в летних платьицах загорают в лучах щедрого солнца, пожилые пары ходят под ручку, мамаши толкают детские коляски. На траве под развесистыми кронами люди устроили себе пикник. Кто-то играет в шахматы, кто-то бросает шары. А между ними непринужденно прогуливается дружелюбный полисмен. Когда вы в последний раз видели одинокого полисмена? Кто-то играет на гитаре. Я не сразу осознаю, что многие из этой счастливой толпы всего 36 часов назад слушали мою проповедь в полуразрушенном храме, чей громоздкий шпиль возвышается над пейзажем на экранах. Команда «Звездной пыли» знает территорию Бета наизусть, и я, спасибо Перси, тоже. Общественный парк может похвастаться 6 теннисными кортами с убитым гудронированным покрытием, безо всяких сеток, и детской площадкой с лазалкой, качелями и тоннелем. Есть еще дурно пахнущий пруд, предлагающий покататься на лодочке. С западной стороны — автобусная остановка, велодорожка и оживленная трасса с запретом на парковку. С восточной — микрорайон, застроенный муниципальными башнями. С северной — поднимающиеся террасы и реставрированные дома в георгианском стиле. В одном из них, в полуподвальном этаже, живет Сергей в одобренной Москвой квартире с двумя спальнями. В одной за запертой дверью спит Дениз. В другую, где спит он, ведет вниз железная лестница. Из раздвижного окна можно видеть детскую площадку и узкую бетонную дорожку, вдоль которой, в 7 метрах друг от друга, установлены 4-метровые скамейки, по 3 с каждой стороны. Сергей послал в Москву фотографии всех скамеек, предварительно их пронумеровав. Парк также гордится популярным кафе самообслуживания, к которому можно подойти как с улицы через железные ворота, так и непосредственно через парк. Сегодня в кафе введено временное управление, а постоянный штат получил день отдыха с сохранением содержания. «Вот где настоящие затраты», — мрачно прокомментировал Перси. 16 столиков внутри и 24 снаружи под зонтами от дождя и солнца. В кафе длинные стойки с едой. На палатке с мороженым в жаркие дни появляется картинка. Счастливая корова лижет рожок с двойной порцией пломбира. На задах — общественные туалеты, в том числе для инвалидов, и помещение для пеленания младенцев. Собачники обеспечиваются пластиковыми пакетами и зелеными урнами. Обо всем этом Сергей, как положено, доложил своей ненасытной датской зазнобе, перфекционистке Аннете, в пространных шифровках. По просьбе Москвы мы предоставили фотографии кафе, внутри и снаружи, а также подходов к нему. По настоянию покровителей Сергей дважды там отужинал, внутри и снаружи, оба раза между 7 и 8 часами. И доложил Москве о количестве посетителей, после чего ему было приказано не светиться там без особого распоряжения. Так что он сидит в своей полуподвальной квартире и ждет дальнейших указаний. «Я буду всем сразу, Питер», — пообещал он мне. «Одна половинка торчит на конспиративной квартире, а вторая занимается контрразведывательной деятельностью». Он употребил слово «половинка», поскольку разделит оперативные обязанности со своим школьным другом Тадзио. А если они случайно пересекутся, то проигнорируют друг друга. Я присматриваюсь к лицам в толпе. Вдруг увижу знакомое. Валентину, подружку моего Аркадия, во время ее пребывания в Триесте, а также когда они отдыхали на Адриатическом побережье, постоянно снимали на видео и фотографировали как московского эмиссара и потенциального двойного агента. Но женщина с правильными чертами за 20 лет могла проделать со своим лицом все, что угодно. Наш отдел компьютерной графики представил целую галерею вариантов. Любой из этих портретов может оказаться новой Валентиной, или Аннеттой, или как ее там теперь зовут. Я присматриваюсь к женщинам разного возраста, выходящим из автобуса на остановке, но ни одна не направляется к воротам в сторону кафе и парка. Скрытые камеры сходятся на пожилом бородатом священнике в лиловом стихаре с пасторским воротником. «Ты с ним имел дело, Нат?» — звучит в наушниках голос Перси. «Спасибо, Перси, но Бог миловал». Раздаются смешки. А мы снова сосредоточиваемся. Другая, дрожащая камера скользит по скамейкам по обе стороны битумной дорожки. Предполагаю, что она закреплена на дружелюбном полисмене, отвечающем на улыбки сидящих. Камера задерживается на женщине средних лет в твидовой юбке, широкополой соломенной шляпе и добротных коричневых полуботинках, читающей бесплатную газету «Evening Standard». Рядом с ней хозяйственная сумка. Может, она член женского боулинг-клуба. Или Валентина, ждущая, когда ее узнают. А может, просто старая дева, не боящаяся жары. «Возможно, Нат», — очередной вопрос в наушниках. «Возможно, Перси». Камера берет открытое кафе. Мы видим две пышные груди и покачивающийся чайный поднос. На подносе заварной чайничек, чашка с блюдцем, пластиковая ложечка и пакетик с молоком. А еще ломтик генуэзского фруктового пирожного в целлофане на бумажной тарелке. Движущаяся камера выхватывает ноги, руки, лица, зонтики. Мы приближаемся вместе с подносом к столику. Женский голос, свойский, дружеский, натренированный самим Перси, спрашивает в спрятанный на шее микрофон. «Простите, мой драгоценный, этот стул свободен?» И вот на нас глядит дерзкое веснушчатое лицо Тадзио. Он говорит прямо в камеру, на безукоризненном английском. Но разве что угадывается каденция немецкого или, если вспомнить про Цюрихский университет, швейцарского характера. «Боюсь, что занят. Дама отошла за чаем, и я пообещал сохранить за ней это место». Камера выхватывает свободный стул. На спинке висит джинсовая куртка, та самая, в которой Тадзио встречался с Сергеем в пивной на Трафальгарской площади. Включается камера покруче, так сказать, снайперская, расположенная в верхнем окне сломанного двухэтажного автобуса с отпугивающими треугольниками на борту, который Перси велел установить сегодня утром как один из стационарных постов. Эта камера не дрожит, она берет крупный план. Тадзио попивает кока-колу через соломинку, листая сообщение в смартфоне. В кадр попадает женская спина, уже не твидовая и не широкая. Элегантная спина, сужающаяся в талии, с намеком на занятия в спортзале. Белая блузка с длинными рукавами, легкая жилетка в баварском стиле, изящная шея, мужская соломенная шляпа. Голос, долетающий до нас из двух несинхронизированных источников. Один, подозреваю, это солонка на столе, а второй — направленный микрофон откуда-то подальше. Сильный, забавный, с акцентом. «Извините, милейший, этот стул свободен? Или он предназначен исключительно для вашей курточки?» Тадзио вскакивает словно по команде и весело восклицает. «Свободен, леди, в вашем распоряжении!» С демонстративной галантностью он срывает куртку и, повесив ее на спинку своего стула, снова садится. Другой угол, другая камера. Женская спина с оглушительным грохотом ставит свой поднос, переносит на столешницу бумажный стаканчик с чаем или кофе, два пакетика с сахаром, пластмассовую вилку и бисквитное пирожное, кладет поднос на стоящую рядом тележку и садится возле Тадзио. Так что ее лица мы по-прежнему не видим. Не говоря ни слова, она берет вилку, отрезает кусочек пирожного и отпивает из стаканчика. На ее опущенное лицо падает тень от шляпы. Но сейчас мы услышим вопрос, и голова поднимется. А между тем Тадзио бросает взгляд на часы и ахает, словно вспомнив о срочной встрече, тут же вскакивает, хватает свою джинсовую куртку и поспешно ретируется. Вот теперь покинутая им женщина нам лучше видна. Стройная, красивая, темноволосая, около 55, хорошо сохранившаяся. Она в длинной темно-зеленой хлопчатобумажной юбке. Выглядит эффектнее, чем требуется от женщины-агента, путешествующей под естественным прикрытием. Ничего нового. Неудивительно, что Аркадий в нее влюбился. Тогда это была его Валентина. Теперь она наша. Команда наблюдателей явно пришла к тем же выводам, что и мы. На экранах красной фосфорицирующей строкой замигало ранее присвоенное ей кодовое имя «Гамма». «Хотите присесть, сэр?» — спрашивает она с подчеркнутой игривостью практически в камеру. «Ага, если здесь свободно», — отвечает Эд и с грохотом ставит свой поднос, после чего садится на стул, который только что занимал Тадзио. Если сегодня я смело пишу, что Эд был мною тотчас и уверенно идентифицирован, то это не совсем отражает мою тогдашнюю реакцию. Нет, это не он. Это агент под кодовой кличкой Дельта. Только с виду Эд. Его подобие. Вроде того, кто появился засыпанный снегом на пороге ресторана «Три вершины», когда мы с Прю баловали себя белым вином и сырным пирогом. Такой же высокий, нескладный, с левым плечом выше правого, не желающий распрямиться до конца. А речь? Ну да, вроде как его, невнятная, с акцентом жителя Центрального графства, некрасивая, пока не узнаешь его поближе. Речь молодого британца, сразу дающего тебе понять, что он не собирается подставлять уши под твою лапшу. Короче, говорит как Эд, выглядит как Эд. Но это Эд не настоящий, точно, хоть его и показывают сразу на двух экранах. И пока я в течение 10-12 секунд, по моим ощущениям, находился в этом состоянии абсолютного отрицания, я не воспринимал или отказывался воспринимать дальнейший обмен светскими любезностями между Эдом и Гаммой после того, как он плюхнулся рядом с ней. Хотя я больше никогда не видел этой записи, уверен, что я не пропустил ничего существенного, обычные банальности, как водится. А еще мою реконструкцию событий сбивает тот факт, что когда я вернулся к реальности, электронные часы под экранами отставали на 20 секунд. Это Перси Прайс решил, что сейчас самый подходящий момент угостить нас флешбэком и показать во всей красе нашу новую добычу. Эд стоит в очереди, в одной руке коричневый дипломат, в другой — жестяной поднос. Прошаркав мимо бутербродов, пирогов и кондитерской выпечки, он выбирает багет с чеддером и пикулями. А вот он стоит у стойки с напитками и просит черный чай с молоком. Благодаря микрофонам мы слышим металл в голосе. «Ага, большую чашку. Салют!» И вот он уже стоит перед кассой, неуклюже балансируя подносом в одной руке, а другой шаря по карманам в поисках бумажника. Дипломат зажат между длиннющих ног. А теперь Эд, кодовое имя Дельта, перешагивает порог, по-прежнему вооруженный подносом и дипломатом, обводит взглядом столики во дворе и щурится так, словно надел не те очки. А я вспоминаю, как давным-давно прочел в одном чекистском руководстве: за едой участники секретной встречи выглядят естественнее.